Братья и сестры, мы сегодня много говорили уже о христианстве, то есть мы должны нести эту весть. Мы говорили о людях, которых так много живет на Кавказе, исповедующих ислам. Ну, знаете, вот у нас на Северном Кавказе до сих пор сохранилось очень сильно развито язычество среди некоторых народов. И в свое время ислам, который довольно прочно утвердился на территории, не смог полностью стереть язычество. И также христианство не оказало довольно влияния для того, чтобы тоже нейтрализовать это язычество. Люди поклоняются солнцу, горам, камням, деревьям. Также развиты культы огня и культ мертвых людей. Обряды сопровождаются жертвоприношением животных. Жертвы приносили, когда просили у Бога дождя, когда начинался посев, когда собирали урожай или когда молодые люди вступали в брак. Мне самому приходилось быть свидетелем таких вот проявлений, в частности в Армении. Вот у Саши мы были там на благовестии, и тут бегут, там недалеко живут езиды, они поклоняются солнцу. И там шум такой, что случилось? В доме происходит возгорание, огонь. Вдруг загорается огонь, горит, там одежда горит, еще что-то горит, потушили все, ничего нету. Через время опять горит. Люди поклоняются солнцу, огню. Ну, дьявол и дает понять, я здесь, так что давайте продолжайте дальше. Совершается жертвоприношение животных, или же это теленок, там, корова, или же это барашки, или же... Это могут быть и птица, курица, петух. Вот мы как-то поднялись высоко в горы и смотрим, такая площадка, камни, облитые кровью, то ножки петушиные висят, то головка висит. Вот люди совершают чисто языческие обряды, жертвоприношения. И самое страшное, друзья, оно заключается в том, что люди считают, что этими поступками они искупают свои грехи, успокаивает свою совесть. В дни праздничных жертвоприношений люди делятся друг с другом подарками, что-то носят друг другу, вот, ну и думают, что этим самым они вот, искупают свои грехи. Вот эти ритуалы жертвоприношений, они включают в себя чтение молитв. То есть люди молятся, они понимают, что у них все нормально. Поэтому, друзья, вот и у нас на Кавказе столько еще чисто языческих обрядов у народов, которые живут вокруг нас, полное невежество о существовании живого Бога и Сына Его Иисуса Христа, который умер за грехи наши. Я хочу, чтобы сейчас наши друзья-музыканты еще исполнили один гимн, называется «В суровых горах». Вот. А потом мы перейдем к отчету, уже друзья из Армении о Нагорном Карабахе будут говорить и отчет Грузии. А сейчас, музыканты, пожалуйста.